Глава 16. Габриэль. Ланселот совсем заморочил мне голову. Его нежность и ласка сломили все щиты, что я пыталась выставить в своем сердце. Мне нельзя его любить, я это знала, но ничего не могла с собой поделать. Поэтому и решила договориться с совестью, ведь поцелуи — это не измена. Взгляды, улыбки и осторожные прикосновения не могут быть предательством. Не было в моих чувствах ничего гадкого и постыдного. Я просто не могла этого найти. И в то же время понимала, что это неправильно по отношению к Артуру. Он заслуживает любящую и преданную жену. И дело не в задании или победе света. Я уже не боюсь провалить задание. А вот перед Артуром совестно. Если бы не это, возможно, я бы и согласилась на предложение Ланселота сбежать. И прожить с ним короткую, но счастливую земную жизнь. Сомнений в том, что он обычный человек, не осталось. За последние дни он мог легко скомпрометировать меня, но не пользовался подходящими моментами. Витая в мечтах о Ланселоте, не заметила, как пролетели дни до праздника, и вот мы уже гуляем с Артуром по красивой украшенной площади. Муж улыбается и кивает подданным, но я чувствую его напряжение и замечаю внимательный взгляд, которым он окидывает окружающих. «Что-нибудь случилось, мой король?» — тихо спрашиваю я, ухватив его за предплечье. «Все хорошо, моя королева», — с улыбкой отвечает он. «Но я не верю, поэтому прижимаюсь еще ближе, чтобы никто нас не услышал». «Артур, что происходит?» — шепнула я, оглядывая народ на площади, — и с удивлением заметила, что все рыцари сегодня в легких доспехах. Да и на муже я ощущаю кольчугу. Отчего так много стражников на площади? Ожидается нападение? И тут где-то слева, на краю площади, слышится ржание лошади и шум драки. Я вздрагиваю и устремляюсь вслед за мужем, который направился в ту сторону. Все оказалось обыденно. Неумелый возница не справился с управлением телегой и снес прилавок, отчего и началась ругань, а потом и потасовка. Разняв дерущихся, Артур распорядился обоих отправить в тюрьму, чтобы охладить им пыл. Но, несмотря на всю его строгость, я чувствовала, что Артура отпустило. Напряжение, что сковало его, уже не казалось запредельным. Он улыбнулся мне искренне и даже поцеловал ладонь, поблагодарив за организацию праздника. В этот момент начался концерт на небольшой сцене, и я потянула мужа к ней. Сначала будут песни и баллады, а уже после выступят и цыгане из прибывшего накануне бродячего цирка. Их повозки установлены в северной части площади. «Агнета!» — шепнула я с улыбкой, заметив светловолосую девочку. Она выступала вместе с другими воспитанницами в хоре, но там была и ее сольная партия. Как-то случайно увидела их репетицию. Я заметила, как жутко она сейчас волнуется, впрочем, как и остальные девочки. Но исполнили они песню великолепно. Вся площадь взорвалась аплодисментами. Спустившись со сцены, Агнета что-то спросила у воспитательницы, а после направилась ко мне. «Ваше Величество!» Смущенно обратилась она, приседая в реверансе. Я покачала головой и присела на корточки. «Зачем же так официально?» — спросила я шепотом. «Спасибо, что вылечили меня, леди Гвиневера!» — шепнула она и, сняв с головы венок из полевых цветов, протянула его мне. «Я с утра собрала самые красивые цветы, чтобы сплести его вам!» Я снова улыбнулась и наклонила голову, чтобы она надела его мне. Девочка немного замешкалась, но вскоре я ощутила тяжесть венка на голове, и она была более приятна, чем тяжесть короны. «Спасибо!» — поблагодарила я и чмокнула ее в щеку. Выпрямившись, я с улыбкой посмотрела на Артура и спросила. «Мне идет?» «Ты великолепна, моя королева!» — сказала, наглядывая меня с восхищением в глазах. «А я могу Агнету сделать своей фрейлиной?» — спросила я тихо, чтоб никто посторонний не услышал. Артур нахмурился. «Когда она подрастет и если научится грамоте и счету?» — поставил он условие. Правда?» Радостно воскликнула она и подпрыгнула от радости. Не сдержав эмоций, она кинулась меня обнимать. Я снова нагнулась и услышала тихий свист над головой. Краем глаза заметила стрелу, которая вместо того, чтобы убить меня, отскочила от доспеха Ланселота, что стоял позади. А дальше начался хаос. «Беги к воспитательнице!» — шепнула я Агнете, опасаясь, что со мной рядом находиться опасно. Агнета кивнула и проскользнула между рыцарями, которые уже пытались организовать круговую оборону. Такое ощущение, что на нас напали одновременно со всех сторон. Но, приглядевшись, я поняла, что это не так. Одного мужчину с мечом в руках я даже узнала. Он был в цыганском таборе. Я обернулась к повозкам цыган. Так и есть. Это они протащили оружие на площадь и сейчас прокладывали себе путь сквозь толпу невооруженных людей. «Артур!» — позвала я мужа. «Они же безоружных убивают!» Он на миг прикрыл глаза. «Оставайся здесь!» — распорядился он. «Короткий приказ, и меня остаются защищать 5 рыцарей, включая Ланселота. Остальные же пробиваются сквозь толпу. Паника и крики нарастают. Меня же пытаются отодвинуть к сцене, чтобы проще было защищать. Новый свист стрелы, а нет, арбалетного болта, который чиркает меня по волосам, и Ланселот затаскивает меня к себе за спину, четко уловив направление. В этот момент из боковой улочки приходит пополнение к нападающим. Артур оборачивается на шум и понимает, что не успеет им помешать, ведь они направились четко в нашу сторону». «Ланселот!» — крикнул Артур, перекрывая шум на площади. «Уведи Гвиневеру в замок!» Рыцарь кивнул в ответ и, оглядевшись по сторонам, запрыгнул на сцену и протянул руку мне. Остальные рыцари последовали его примеру, и вскоре мы уже спрыгивали с другой стороны, там, где сейчас было почти безлюдно. Мы рассчитывали, что успеем скрыться в боковой улочке до того, как нападающие настигнут нас. Но они оказались проворнее. «Уходите!» — сказал Гилберт, подталкивая Ланселота к узкой улочке. И мы побежали. На секунду я обернулась и увидела, что Гилберт стал так, чтобы перекрыть вход в улочку, еще и бочками завалил его. Запнувшись, чуть не упала, но Ланселот проворно поддержал меня. И мы принялись петлять по узким улочкам. Я уже совсем потеряла направление, когда Ланселот, отодвинув крышку от подвала двухэтажного коттеджа, подтолкнул меня внутрь. Здесь, как оказалось, был один из тайных ходов в замок. Ланселот схватил факел, и мы шагнули в подземелье. Через 3 минуты мы остановились на развилке. Ланселот серьезно посмотрел в мои глаза. «Замок в том направлении». Он кивнул на правый проход. Я уже шагнула в нужную сторону, когда он остановил меня, придержав за руку. «А там свобода». Он указал на другой проход. Минуту или 5 мы молча смотрели друг другу в глаза. А потом я не выдержала и отвернулась. «Я не могу!» — прошептала совсем тихо. «Я жена ему!» «Но любишь ты меня!» — возразил он, рывком притягивая меня к себе. Свободной рукой обхватил мой затылок, привлекая еще ближе, и поцеловал, чтобы я не смогла возразить. Я и не стала бы возражать. Даже из упрямства. Люблю его, хотя и не имею на это права. Ланселот на минуту отстраняется, чтобы прошептать. «Я приму решение за нас двоих». Новый поцелуй и предложение. «Можешь считать, что я тебя похищаю». Еще один поцелуй. И он, подхватив меня на руки, сворачивает в левый проход. Я молча смотрю в его глаза, пытаясь подобрать нужные слова, чтобы остановить... Но они никак не находились. Вот только уже через несколько минут он сам останавливается. «Дьявол! У нас нет ни лошади, ни денег, ни припасов, ни запасной одежды! Бежать так — чистое безумие! Мы не уйдем далеко, как нас схватят, либо люди Мордреда, либо рыцари Артура!» Он опустил меня на землю и стукнул несколько раз кулаком по стене. Я выдохнула, боясь даже себе признаться, что испытывала сейчас жуткое разочарование. «Пойдем в замок», — шепотом позвала я, обхватывая его ладонь обеими руками. Он снова выругался, но руку не отнял. «Я люблю тебя, Гвиневера», — прошептал он и с тоской посмотрел на меня. «Ты не представляешь, насколько сильно. Я каждую ночь сгораю от ревности, представляя, как Артур...» «Не надо!» Я прикрыла его рот ладошкой и умоляюще посмотрела в его глаза. После того поцелуя в саду я не была близка с мужем. Притворялась, что сплю, он приходил поздно последние дни, уставший, наверное, поэтому и не будил. Но я понимала, что так не будет продолжаться вечно. «Не думай об этом, прошу!» Он покачал головой, невольно сбрасывая мою ладонь с его губ. «Не могу об этом не думать», — признался он снова, притягивая в свои объятия, и зашептал, ласково перебирая мои волосы. «Любимая, давай я один вернусь в замок за конем и деньгами, а ты меня здесь подождешь». Теперь уже я покачала головой. «Я с тобой», — и тут же прикусила губу. «Неужели я согласилась на побег?» «В замке может быть опасно. Вдруг у Мордрода есть люди и среди дворцовой челяди?» «Кто такой Мордрод? Это его люди устроили бойню на площади?» «Скорее всего», — задумчиво сказал Ланселот, прикидывая что-то в уме. «Мордрод — сын старшей сестры Артура. Он думает, что у него больше прав на престол, и сеет смуту среди населения». Говорил отстраненно, как будто думал о чем-то своем. «Хорошо, пойдем. Я сделаю так, чтоб нас никто не увидел». И мы торопливо пошли в замок. Сердце громыхало где-то в горле от испуга. «Неужели я это сделаю? Предам свет, свою натуру ради любви к простому смертному? Я, видимо, сошла с ума. Другого объяснения я просто не могу найти». В замке оказалось неожиданно тихо. Ланселот уверенно вывел нас из подземелья. «Мне нужно переодеться», — прошептала я, когда он потянул меня к конюшне. «Не буду же я в бархатном праздничном платье путешествовать. Да и Ланселоту нужно сменную одежду захватить». «Подождешь меня в конюшне», — строго сказал он. И мы короткими перебежками добрались до моего временного убежища. Хм, а как он собирался с конем поступить раньше? Он не смог бы его вывести через подземелье. Или просто хотел забрать деньги, чтобы купить другого? «Прячься здесь», — шепнул он, указывая на стойло своего коня. На миг удержал меня, чтобы быстро поцеловать, а после торопливо покинул конюшню. Лучше бы он не оставлял меня одну. Снова вернулись сомнения, которые с каждым мгновением все сильнее терзали мою душу. Я понимала, что не имею права так поступать, но позволяла глупым мечтам затмить здравый смысл. А после я услышала шум у главных ворот и громкие мужские голоса. И себе боялась признаться, что среди них был голос моего мужа. «Ланселот!» Голос Артура прогремел на весь внутренний двор, и я прикрыла глаза, подавляя стон отчаяния. «Где Гвиневера? У себя в комнатах?» Я погладила коня по морде, аккуратно обходя его. Ответ Ланселота прозвучал приглушенно. «Я боялся, что в замке тоже могут быть враги, поэтому...» Только бы глупостей он сейчас не натворил. «Я здесь, Артур!» Выбежав на улицу, объявила я и улыбнулась мужу. Он же сразу устремился ко мне, осматривая на предмет ранений, а едва приблизился, заключил в объятия. Не сопротивлялась, но взглядом нашла Ланселота. «Не судьба, значит».